Глава 9. Королевство сверхсознания. Я быстро шел вперед. Вокруг меня был весь совет в сборе. Где-то впереди маячил пустой капюшон Эйдери, зло ухмылялся оборотень. Тут же была и прекрасная Медея. Да, все-таки она была чертовски красива. У всех в глазах был один вопрос. Они смотрели на меня крайне удивленно, не понимая, что произошло. Фредди сотворила какое-то колдовство, и я должен был перемещаться по какому-то нематериальному мосту, где обитают только духи и души. Вот я и встречался с мыслями членов Совета, встречался с их вопрошающими глазами. Они узнали меня, но я не мог разобрать то, о чем они меня спрашивали. Маттолч думал только о смерти. Я прочел это в его глазах, когда встретил его взгляд. Он по-прежнему меня ненавидел и не скрывал этого. Прекрасное лицо Медеи явилось мне, заслоняя противную морду оборотня. Она что-то шептала своими прекрасными губами. Мне послышалось, что она зовет меня. «Ганилон, вернись ко мне! Я жду тебя, мой милый!» Рядом с ней проплыл капюшон Эйдери. Она тоже звала меня, только с другой целью. Она призывала меня вернуться и умереть. Мне стало ясно, что все они жаждут моей смерти, тоже мне, друзья по совету. И снова во мне поднялась волна ненависти к ним, которая уже однажды превратила Бонда в Ганилона. «Ладно, подождите немного, предатели. Вы посмели пойти против меня, Ганилона, пошли против клятвы. Хотя надо бы узнать, почему они это сделали. Действительно важно узнать причины, чтобы не наделать ошибок». Мозг очень напряженно работал. Я понял, что мне явно не хватает еще одного лица. Причем моя милая троица тоже очень активно мысленно искала его. Куда-то исчез еще один член совета — Гест Райни. И мне никак не удавалось установить мысленный контакт с ним. Что-то мешало сделать это. Единственное, что мне удалось — так это вспомнить лицо Геста Райни, незнакомое Бонду. Но вот контакт с его мозгом пока был выше моих сил. Он был самый старый и самый мудрый из всех членов Совета. И если бы он захотел, то легко вышел бы на астральный контакт. Значит, это ему было не нужно. Или ему нечего мне рассказать. Жизнь для него ничего не значила, настолько он был стар. Ничто не могло причинить вреда самому старейшему, потому что он жил только силой своей воли. Он был как ртуть. Никто не мог его ухватить, он выскальзывал между пальцами. Я несколько раз пробовал вызвать его мозг, но он никак не отвечал на мои просьбы откликнуться. Мысли других членов Совета были понятны. Их можно было выразить одной фразой. «Вернись к нам и умри!» Вот что они думали. Но Гест Райни по-прежнему был мне недоступен. А я должен был обязательно найти его и выяснить, почему он дал указание покончить со мной. Я понимал, что Геста Райни невозможно заставить что-то сделать, но я был вынужден пойти на то, чтобы изменить ситуацию. Такие вот мысли мелькали у меня в голове, пока я проносился под потолком зала, движимый сознанием Ганилона. В конце концов, мысли Ганилона вернутся к нему — уже обогащенные новыми знаниями и воспоминаниями. Передо мной появилось окно. То самое золотое окно, которое было глазом в мир. И именно через него смотрел Лур. Я почувствовал, что Лур был голоден. В это время он бродил своими мыслями где-то неподалеку, и его голод был вполне осязаем. Лур тоже почувствовал меня своим сознанием. Я помнил, что я его избранник. Но это было не лучшее время для общения с ним. Лур уже раскрыл мне свои объятия, а я знал, что это смертельно для меня. До меня доносились вопли ужаса моей троицы, которые постепенно исчезали из моих мыслей. Что-то их сильно испугало, и они предпочли скрыться по комнатам замка и ни о чем не думать, чтобы не выдать своих мыслей. И вот их мысли становились тише и тише, пока совсем не пропали. Осталось только сознание Лура, которое рыскало с какой-то голодной жадностью, выискивая себе пищу. Я раздвоился. Отчасти я понимал, почему спрятались в ужасе остальные члены Совета. Но также я помнил Лура, а еще не забыл ощущение от общения с ним. Я помнил экстаз от той сверхвласти над всеми живыми существами, и вот это может снова стать моим, одно мое движение навстречу Луру. Дело в том, что только один человек во всем поколении может разделить с ним его божественную душу. Тогда он может участвовать во всех ритуалах вместе с Луром. Мне оставалось только завершить тот обряд, который привел бы меня к нему. Мне оставался только один шаг. Мне нужно было только согласиться на это. Но тут мне в голову ударили мои воспоминания о предательстве Совета, и я собрался с мыслями. «Так, не расслабляться ни в коем случае. Я должен покончить с Луром. Я же поклялся старухе и не могу отступить от этой клятвы». Но мой мозг очень неохотно отходил в сторону от сознания Лура. Когда я разорвал наш контакт с Луром, меня снова бросило в пот от страха, как это бывало всегда при одном только упоминании его имени. Так далеко я никогда не позволял себе зайти. Я ведь почти дотронулся до него и почти погрузился в это нечто, определение чему было мне пока не найти ни на языках Земли, ни на языке темного мира. Мне было понятно, что происходило с Эдвардом Бондом, когда он боролся с Советом. Действительно, нельзя было жить вместе с Луром, знать, что его сознание блуждает где-то неподалеку. Да, я был полностью прав, начав борьбу против всей этой нечисти. Я должен покончить с ней. Никто никогда не объявлял войну Луру. Это было смешно. У него не было равных противников. Но теперь у меня уже не было возможности отступить. Что ж, будем сражаться. Пусть даже лицом к лицу. Интересно, какое там лицо и есть ли оно? Первым делом я стал выбираться из своих глубоких мыслей, стараясь, как и остальные члены Совета, думать о чем-то отвлеченном. Надо было постепенно возвращаться к реальной жизни, обратно к колдунье Фрейдис, в ее пещеру. Покрывшись липким потом, я вернулся из страшного путешествия в Астрале. Не весь сразу, а как-то частями я возвращался в пещеру. Сначала вокруг меня стало светлеть, и я радостно увидел ведьму Фрейдис. Она оказалась мне близкой после мысленных общений с Маталчем, Эйдри и Медеей. Она, по крайней мере, не желала моей немедленной смерти. Без сомнения, я возвращался к реальности. Я снова видел пещеру и огонь в ней. Фрейдис помогла мне вспомнить. Я был почти прежним Ганилоном, каким был до перемещений в пространстве. Память Ганилона вернулась ко мне полностью или почти полностью. Чем больше ко мне возвращалась память Ганилона, тем больше мне нравилось им быть. Я готов был просто восхищаться им. Конечно, были еще неизвестные мне вещи, но это было нормально. Слишком много впечатлений за последнее время, они должны сначала улечься и как-то систематизироваться в моей голове. Наконец-то я увидел перед собой голубые глаза Фрейдис и улыбнулся ей. Мне нравилось мое состояние после возвращения из Астрала. Я стал еще более сильным и уверенным в себе. «Ты молодец, Фрейдис! Хорошая ведьма!» — шутя сказал я ей. «Ну как? Что ты вспомнил?» «Уже больше, чем знал раньше, но еще далеко не все. Почему-то мне было весело. У меня есть несколько способов рассчитаться с Советом. Надо только решить, каким лучше идти. Давай подумаем». «Ты имеешь в виду Геста Райни?» — неожиданно спросила она. «Откуда тебе все известно?» «Я многое знаю. Не думаю, что все, но многое. Я также знаю, что Геста Райни невозможно заставить что-то сделать. Конечно, было бы очень хорошо выйти на него, ведь в его руках очень много разгадок. Он знает все тайны и Лура, и Совета. Я постараюсь заставить его помочь нам. Ты узнаешь, что я буду делать. Как мы и договаривались, я буду откровенен перед тобой. Скажи мне, ты что-то слышала о маске?» Глядя на меня, она ответила отрицательно. «Подумай, как я могу тебе помочь в этом?» Что-то заставило меня засмеяться. Скорее всего, мне было весело от нелепости ситуации, в которой заклятые враги стояли рядом, да еще планировали совместные действия. Мы были очень откровенны друг перед другом. Общая цель оказалась выше наших амбиций. «У Медеи во дворце хранится жезл власти и маска. Я пока еще не вспомнил, для чего они конкретно нужны, но уверен, что как только я доберусь до них, все сразу же станет ясно. Знаю только, что маска может защитить меня от членов совета. Я задумался, стоит ли продолжать, но все-таки стал говорить дальше. Я узнал теперь Медею, и мне понятна ее натура, порочная и сладострастная. Я знаю ее странный голод и еще более странную жажду сладострастия, доводящую эту ведьму до истощения. Мне стало понятно, что она делала с пленными. На земле нет существ, подобных Медее. Нет даже слова, которое характеризует ее в земных языках. Ближе всего по смыслу слова «вурдалак», но на самом деле все значительно страшнее. В темном мире было много различных мутаций, которых не было на земле. Я ничего не мог вспомнить про Эйдери, а, может быть, и Ганилон ничего не знал про нее. Я только помнил, что она показывает свое лицо в крайнем случае. Хотя почему бы не спросить об этом у колдуньи? — А ты, случайно, не знаешь, кто такая Эйдери? — спросил я Фрейдис. В ответ она лишь с сожалением покачала головой, и было заметно, что она искренне сожалеет и хотела бы знать больше. Никогда я не могла понять ее. Лишь иногда мне удавалось приблизиться к ее мыслям. И хотя мне подвластно очень многое, но при встрече с Эйдери я всегда отступала. Ты ведь сам чувствовал тот холод, который исходил от нее. А еще ее манера всегда скрывать свое лицо под капюшоном, она тоже не радует. Эйдери осталась для меня совершенно непонятной. Ведьма продолжала говорить, но мне уже было неинтересно. Во мне росло чувство уверенности в своих силах. Что мне этот капюшон, когда я заставлю сделать Геста Рай не то, что мне надо? «Забудь про нее, ведьма! Все это ерунда!» — прервал ее я. «Я встану лицом к лицу с Луром, с оружием в руках, которое прикончит его, так что же мне бояться Эйдери? Я помню, что тут должна помочь маска, а в деталях разберемся. Я знаю, что справлюсь с любым чудовищем, давай думать, что делать сейчас». «А ты не помнишь, какое оружие подойдет против Лура? Ты сказал, что такое оружие есть». «Я не помню точно. Но это меч. Ну, не совсем меч. Нечто типа меча, не помню деталей. Вот тут Гестрайни может нам помочь. Ведь он наверняка знает, чем можно уничтожить Лура. И он мне обязательно скажет». И как уже бывало не раз, при произнесении этого имени по мне пробежала дрожь, и мне стало страшно. Я знал, что не следует произносить слишком часто это имя вслух. Возможно, когда я произношу его имя, он слышит его у себя в Кэр-Луре и пробуждается от дремоты, ворочается, и это передается мне. До меня вновь донеслось чувство голода Лура, от которого я недавно избавился. Я понял, что все-таки разбудил Лура. Мне стало совсем не по себе. Фрейдис тоже что-то почувствовала. Она широко раскрыла глаза, и стало заметно, что она не на шутку озадачена. Она не могла не уловить волну, прокатившуюся по всему темному миру. Конечно, и все члены совета ощутили это на себе, и уверен, что они трясутся от страха. А между мной и Фрейдис промелькнула какая-то нить понимания, хотя многое было еще неизвестным. Это произошло. Лур пробудился. То, чего я сильно опасался, все-таки случилось. Конечно, мои мысли опять понеслись по коридору прямо к нему под окно. Так что ничего удивительного, что после этого он совсем проснулся. Во мне все бурлило. «Вот теперь посмотрим, что будет. Они должны что-нибудь сделать и тем выдадут себя. Благодаря тебе мы движемся вперед даже быстрее, чем мне думалось. Ты понимаешь, Лур проснулся и сейчас голоднее обычного. Ведь шабаша не было очень давно, как ты знаешь, а Лур потребует своей жертвы. Скажи мне, Фрейдис, сейчас кто-нибудь наблюдает за замком?» Ведьма утвердительно кивнула головой. «Вот и здорово. Понимаешь, что происходит? От твоих агентов мы узнаем, когда будут собирать рабов для шабаша. Это произойдет очень скоро. Вот тогда Эдвард Бонд поведет людей в атаку на замок, пока совет будет в Кэр-Сайкире. Мы заберем и маску, и жезл. Только подумай, старуха, все очень даже кстати. Ведь Гестрайни останется один в замке и сделает все, что я ему скажу. А ты не знаешь, Нори будет на нашей стороне. Было бы здорово сделать все и сразу. Забрать и жезл, и маску. Фрейдис все так же молчала. Она вообще не отличалась разговорчивостью, предоставляя мне возможность выговориться. Но вдруг по ее лицу пробежала улыбка, вернее, что-то похожее на улыбку. Она стала что-то ворошить в огне, горевшем в пещере, причем делала это голыми руками. Вероятно, ей было незнакомо чувство боли. Огонь погас, и нас охватил мрак. Мне стало страшновато рядом с этой ведьмой, тем более, что в темноте она казалась еще более громадной, чем на свету. А из темноты донесся ее голос. «Ты совершенно прав, Ганилон. Да, Нори на нашей стороне. Это здорово. И я надеюсь, что и ты тоже будешь на нашей стороне. Ты произнес страшную клятву. Тебе не будет прощения за предательство, и ты это знаешь не хуже меня. Но от себя я добавлю, что если ты все-таки осмелишься предать меня и моих друзей, я задавлю тебя вот этими руками, без помощи богов». И для наглядности она поднесла свои огромные ручища поближе к моим глазам. Мы опять молча стояли друг напротив друга, пытаясь угадать чужие мысли. Я уважал ее, как уважают сильного противника, достойного и благородного. Сложно было ответить даже самому себе, кто бы из нас вышел победителем в схватке. Она была сильна и физически, а в волшебстве мне вряд ли стоило с ней тягаться. «Я же дал тебе слово. Зачем же повторяться, не так ли? Давай пожмем руки. Мы же вместе!» Я почти верил в то, что мне не придется изменять своей клятве. Мы вышли почти идиллически, держась за руки. Снаружи ничего не переменилось, для меня прошла целая жизнь, море событий и эмоций промелькнуло передо мной, пока я говорил с Фрейдис. А восставшие стояли в тех же позах и ждали нас. Впереди всех находились Арле и Ларин. Увидев нас, все остолбенели, а кто-то потянулся к оружию. Многие пришли в ужас. Мне были приятны их метания и паника. Не двигаясь, я стоял и наблюдал за ними. «Вы правы, ничтожество. Я и правда ваша судьба, перед которой нужно трястись от страха. Но не теперь. Может быть, чуть позже. Сейчас я ваш друг, один из вас». Фрейдис вышла из-за моей спины. «Друзья мои! Ничего не бойтесь! Это же Эдвард Бонд! Я говорила с этим человеком!» — сказала она. — Это Эдвард Бонд! Как легко менялось их настроение. После слов ведьмы все пришли в неописуемый восторг, будто осуществилось самое заветное желание в их жизни.